Глава 7. Лук высшего эльфа. Вид вернулся в игру спустя почти 2 суток реального времени. На Версальском континенте же прошло около 6 дней. Вот же! Так напиться! Спиртное он попробовал еще в юности, работая подмастерьем. 2 рюмочки после напряженного трудового дня, чтобы немного расслабиться. Вот и за столом после распития пары бутылочек соджу воцарилась теплая дружеская атмосфера. Но зачем? Зачем после этого они продолжили напиваться? Вид продержался недолго. Что уж говорить о менее стойких Пейле, Зеффи и Мейрон. Похоже, им не стоило доливать. Несмотря на большое количество народа, алкоголь ударил собравшимся в голову. И в какой-то момент все просто позабыли об осторожности. За 4 часа застолья было выпито 200 ящиков соджу. Но каким бы охочим до спиртного человек ни был, а рано или поздно организм сдавал. И для здоровья оказывалось лучше, если удавалось вырубиться до этого. Хоть и с похмельем, но зато в целости и сохранности. Пробормотал Вид, оглядываясь по сторонам. Он оказался в безопасной пещере неподалеку от Долины Смерти. Тихонько молящийся в уголке Альберон при его появлении сразу же поднялся. Вид, ты вернулся? Как видишь. Сейчас Вид находился в своем привычном облике, так как с первыми лучами солнца действие силы, способной обмануть смерть, прекратилось. Кроме них двоих в пещере больше никого не было. Впрочем, и неудивительно. Она была слишком хорошо скрыта. Настолько, что ночью ее вообще невозможно отыскать. Кстати, а что там с экспедицией? Вид немного переживал. Нашли ли в пещере разорванные бусы ведьмы Сербианы? Возле затерянной в снегах деревни Эдерн, на вершине одной из скал, покоился небольшой алтарь богов. К нему-то и поднимались трудом Аберон, Верос и другие участники экспедиции. Они двигались без остановок всю ночь, перекусывая на ходу и мечтая только о том, чтобы наконец-то завершить свое 2-месячное путешествие. И вот, добравшись до вершины, их взглядом предстали лишь разрушенные дома и поваленные стены некогда процветающего поселения. И хоть вид руин Эдерн был безмерно жалок, члены экспедиции, взглянув на них, ощутили, как все проблемы и переживания отступили прочь. Гном Аберон взобрался на крупный камень и развернулся лицом к остановившимся позади него игрокам. «Это завершающий этап экспедиции! Спасибо всем, что поверили и последовали за мной!» «Командир, мы смогли выдержать весь этот путь лишь потому, что ты объединял и поддерживал нас!» — сказал Верос. «Да, было множество трудностей, но думаю, оно того стоило». Остальные поддержали его и согласно закивали. «Не раз я сожалел о том, что пришел в эти холодные земли». «Да уж, настолько длительного и сложного задания еще не бывало». Невозможно описать все чувства, что испытывали участники экспедиции после стольких-то трудностей и лишений. Однако сейчас их глаза светились от предвкушения. Аберон продолжил. «Это правда. Мы старались не зря. Итак, Дром!» «Да, командир». «Нужно восстановить артефакт!» Кивнув, Дром вышел вперед и аккуратно извлек бережно хранимый им предмет – разорванные бусы ведьмы Сербианы. Сокровище, добытое после бесчисленных сражений и нелегкого пути, начавшегося в Центральных Королевствах и заканчивавшегося в холодных северных землях. Бусы тотчас же оказались в перекрестье взглядов собравшихся вокруг игроков. Довольно невзрачное украшение, местами потрескавшееся и порванное. И как контраст с безобидным внешним видом, испускающее ужасный холод, от которого членов экспедиции пробирала дрожь. Если бы Дрон не ослаблял ледяную магию артефакта, все присутствующие вполне бы могли замерзнуть насмерть. «Сделай все возможное!» — попросил старший мастер, протягивая бусы одному из чародеев гильдии, Керону. Однако тот не прикоснулся к ним. Как чародей, в основном и занимающийся ювелирными изделиями, он опасался начинать действовать из-за наложенного на предмет ледяного проклятия. «Я попробую, но ты сам понимаешь», — тихо произнес Керон. «Да, я сожалею, друг, что именно тебе приходится это делать». «Ничего, Но что бы ни случилось, с тебя после этого ужин и выпивка. Договорились. Кэрен поглядел на бусы. Идентификация. Дынь. Разорванные бусы ведьмы. Прочность 1. Украшение изготовлено из неизвестного материала и изначально, по всей видимости, являлось мощнейшим артефактом. Однако из-за возникших трещин на бусах и разрыва цепочки, заключенная в него магия льда стала просачиваться наружу, превратив бусы в постоянный источник стужи. Эффекты. Восстановив украшение, можно запечатать холод внутри. Обработкой драгоценных камней и магических минералов занимались игроки с профессией ювелира. Самые уникальные из созданных ими творений иногда требовали неимоверных затрат сил и энергии. Вот и для восстановления бус Цербианы требовался довольно высокий уровень навыка, который, благо, у Кэрена имелся. «Фух, это уже становится делом чести!» Тряхнул головой чародей и, решившись, дотронулся до бус. «Восстановление!» Ослепительный свет охватил его ладони и начал медленно стекать на бусы, аккуратно запечатывая трещины и исправляя дефекты. Игроки смогли наблюдать настоящее мастерство чародея, магию воссоздания, способную вернуть ювелирным изделиям и материалам первозданный вид. Свет все охватил и охватывал одну бусинку за другой. И в какой-то момент источаемый артефактом бесконечный холод ослаб, а вскоре и совсем прекратился. Ух! Наконец-то! Можно вздохнуть полной грудью! Игрокам действительно стало гораздо легче дышать после того, как ледяная стужа резко отступила. Но вот прикоснувшийся к бусам Кэрен, начиная с кистей рук, быстро превратился в ледяную статую. «Помогите! Кто-нибудь может его оживить!» «Вот дерьмо!» Подотпевшие на крики игроков священники скоро осмотрели некогда бывшую человеком глыбу льда. Однако жизнь уже покинула тело Кэрена. А тем временем окружающий поселение унылый пейзаж начал меняться. Из-за проклятия царя Белисоса на Велисайском континенте до сих пор стояла знойная жара. И теперь после восстановления разорванных бус, она распространилась и на северные земли. Падающие с небес снежинки превратились в капельки воды. Пошел мелкий дождь. Задул теплый ветер. Лед, который, казалось, никогда не сойдет, начал таять. А земля, освобожденная от ледяного капкана, постепенно возвращалась к жизни. «Как и обещал, с меня еще хавчик, друг!» Пробурчал Дром застывшему Керану и принялся осматривать восстановленные ведьмины бусы. В этот момент он и заметил, что в глубине артефакта стали мелькать какие-то изображения. Укрытая снегами равнина, маленькая девочка, постигающая таинство магии. Каждое ее действие сопровождалось появлением новых снежков, летающих в какую-либо сторону. Иногда ей удавалось создать кусочки льда размером с кулак. И тогда по равнине разносился радостный и беззаботный смех. «Ведьма Стербиана?» – догадался Дром. «Должно быть, это она». Девочка выросла, превратившись в молодую симпатичную девушку, носящую магическую мантию. Поначалу она выглядела неуклюжей, постоянно путалась в складках, но постепенно привыкла к ней. И уже вскоре уверенно блистала с посохом настоящего мага наперевес. А затем в мирные снежные края пришли захватчики. Полчища монстров, вместе с не меньшим количеством людей и солдат. Сербиана сражалась с врагами. От ее магических атак монстры превращались в лед. Люди же падали замертво. Среди заснеженных полей разворачивались события одной из легенд Версальского континента. Истории о ведьме Сербиане. Магистре магии льда. С дождем и резкими порывами ветра приближалась буря. Сербиана широко раскинула руки, и в один миг все, что ее окружало, застыло. Ее магия была настолько сильна, что заморозила даже бурю. Дынь! Вы обнаружили сокрытые знания магии льда. Восстановив бусы ведьмы, вы вернули и контролирующую окружающую погоду магию, с помощью которой можно победить любого врага. Однако, откроются тайные знания лишь тому, кто достиг высшего уровня в искусстве управления стихией льда. Тяжело выдохнул Дром. После восстановления разорванных бус Сербианы, в них появился секретный магический артефакт. Память о жизни создавшего их магистра. Для профессионально владеющего ледяной магией Дрома, они были бесценны. Подошедший Оберон хлопнул друга по плечу. «Не печалься, когда-нибудь выпадет еще один шанс заполучить нечто подобное». Друм выглядел очень расстроенным. «Думаешь, и вправду будет еще один шанс?» — спросил он с надеждой. «Возможно». Бусы были добыты усилиями всех членов экспедиции, и Друму ничего не оставалось, как послушно возложить их на алтарь богов. В интернете же в это время множество людей следило за видеотрансляцией возложения бус на алтарь. И не только там. В тавернах по всему Версальскому континенту тоже можно было наблюдать за происходящим через волшебную линзу. «И что? Жара действительно уйдет? Разве такое возможно?» С сомнением переспрашивали игроки, уже почти смирившиеся с палящим зноем. Им не верилось, что жара вообще когда-нибудь отступит. Хотя у каждого в душе все еще оставалась пусть и слабая, но надежда. Бусы Сербианы, оказавшись на алтаре богов, рассыпались пылью. Одновременно с этим освободилась и стала волной распространяться во все стороны, заключенная в них сила, охватив за считанные мгновения весь материк. Воцарившиеся вследствие проклятия царя скорпионов Бельсоса, невыносимый жаркий климат тотчас начался меняться. Температура воздуха постепенно снижалась. Обжигающие порывы воздуха сменились легким прохладным ветерком, а теплое пиво вновь стало освежающим. «Ура!» – радостно вскричали люди. «Наливай!» Счастливый народ совместно устраивал праздник, и еще долго во всех городах и деревушках Версальского континента раздавались ликующие возгласы. Вид и Альберон оседлав Виверн взмыли в небо. В сопровождении ледяного дракона они направились в Долину Смерти, чтобы проверить, не остался ли там кто-то из игроков. Место, где недавно происходило одно из самых масштабных сражений в игре, вновь кишело множеством опаснейших монстров. «Кяу! Человечешки! Убить! Сам Дэвис не спаслал их!» Вид покачал головой. «Похоже, все ушли». Некогда покрытую льдом Долину Смерти теперь согревали солнечные лучи и теплый ветер. Восстановленные бусы Сербианы перестали источать холод, и проклятие царя Белисоса со всей силой обрушилось на северный материк. Лед и снег, который, казалось, ничем невозможно было растопить, мгновение превращались в ручьи, тут же поглощаемые уже порядком соскучившейся по ним бесплодной почвой. «Ой, тепло! Оно жжет мое тело, хозяин!» — закричал ледяной дракон, в панике заметавшись по небу. Капли дождем стекали с его ледяного туловища. Повышение температуры стало огромным благом для Долины Смерти, но в то же время трагедией для ледяного дракона. «Хозяин! Спаси меня!» Глаза слуги выражали такую боль, что, казалось, его заживо жарили. «Вот же бесполезное создание!» Вид задумчиво уставился вдаль, игнорируя изнывающего в страданиях ледяного дракона. На самом деле ситуация не была такой критичной, как казалось со стороны. Дракону ничего не угрожало, по крайней мере, пока температура не подрастет еще больше. Пусть сейчас он и махал изо всех сил крыльями, показывая, насколько ему плохо. Изначально сам по себе он был невероятно сильным и живучим созданием, которому всего-то и не хватало, как немного времени для восполнения сил. После сражения с костяным драконом он так и не успел восстановиться, из-за чего сейчас и переносил все эти страдания. Если он еще раз вступит в бой, то восстановление затянется на еще большее время. Надо что-то решать. Но ледяной дракон, думающий о том же самом, казалось бы, уже все для себя решил. Печальным голосом он произнес: «Хозяин, похоже, настало мое время покинуть тебя». «Ну…» В глазах Вида также появилась боль. Не так-то и долго он использовал ледяного дракона. И теперь тот решил составить своего создателя. «Хозяин, я чувствую это там, далеко. В нескольких днях полета отсюда есть место, где я смогу выжить. Еще не прогревшиеся земли, где лед и снег не растаяли. Я наберусь там сил и вернусь назад». «Тебе обязательно улетать? Может, есть другой выход? Например, отлежаться на дне озера или глубокой реки? Сложновато, конечно, но оставшись, мы найдем способ тебя спасти». «Нет, хозяин. Я должен улетать». Вид не хотел отпускать ледяного дракона, но в то же время был обязан дать на это свое согласие, Причем прямо сейчас, так как слуга удерживал себя в воздухе, с каждой секундой терял все больше и больше сил. К сожалению, ледяной дракон мог действовать без передышек только в суровом холодном климате. Если размышлять не лукавя, возможность охлаждения на дне озера или реки была весьма маловероятна. За все время изучения окружающей местности то место, о котором упоминал ледяной дракон, было единственным неисследованным. «Ну что ж, лети. Возвращайся, когда восстановишься». «Благодарю, хозяин», — почтительно произнес слуга и улетел в северном направлении. Еще секундой ранее еле ворочащий крыльями ледяной дракон, удаляясь, махал ими с невероятной скоростью, стрелой уносясь за горизонт. Ваэлю и Вадулю только и оставалось, что с завистью вздыхать ему вслед. «Значит, есть возможность улететь?» «Если бы и мы были из-за льда». «А я ни о чем не жалею», — вставил свое слово золотой человек. «Ледяной, наш старший брат. Голь, Кроль, Коль. Его смекалке можно лишь позавидовать». Каким-то образом ледяному дракону удалось вырваться от нещадно эксплуатировавшего их всех вида. Для оживленных скульптур он в один миг превратился в героя и символ свободы. Только дракон успел исчезнуть за горизонтом, как погода начала понемногу меняться. Стало немного прохладнее, и подул сильный ветер. Возложенные на алтарь членами экспедиции бусы навсегда развеяли проклятие царя Бельсоса. «Дзинь! Задание завершено. Погрузившие вечную мерзлоту северные земли бусы возложены на алтарь. Охваченные стужей королевства и поселения наконец-то освобождены. Население бесплодных земель не поскупится в благодарности помогшим добыть и восстановить бусы Сербианы. Производительность во всех северных поселениях увеличивается. Во всех северных поселениях очки расположения возросли на 763. На севере ваша слава увеличивается на 15%. Очки расположения ордена Фрейи возросли на 1300. Получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень». Вид заработал дополнительные очки расположения и целых 7 новых уровней. Все игроки, участвовавшие в экспедиции по возложению бустербианы на алтарь богов, получили свою долгожданную награду. «Ну что ж, члены братства наконец-то обрели общеизвестное признание». Вид равнодушно осматривал окружающие земли. Долину смерти теперь заполняла густая растительность, выросшая из семян эльфов, которые он посадил по просьбе маленькой девочки Фрины. Эти растения были способны укрепиться и прорасти даже в самых суровых погодных условиях. Теперь же, после таяния льдов, они с новыми силами захватывали все больше и больше территории, и гуляющий под ласковыми лучами солнца прохладный ветерок им совсем не вредил. Растения успели захватить всю долину смерти и даже немного выбраться за ее пределы. Благословленные Альбероном семена эльфов обрели небывалую доселе силу и буквально за несколько часов превращали отдохнувшую землю в густые луга и леса. Возможно, уже через несколько недель растения распространятся на все северные земли. Так вот, какого результата ожидала Фрина, излагая свою просьбу. На Виида снизошло неожиданное озарение. Погруженные некогда в зимнюю спячку земли наконец дождались своей эпохи возрождения. Столь бурный рост растительности играл весьма важную роль в развитии окружающих поселений. В первую очередь из-за продовольствия. Когда люди смогут выращивать злаки, овощи и фрукты, продукты заполнят лавки деревушек, цены начнут падать. И тогда неизбежно увеличится число жителей в поселениях. Совсем скоро тут появятся вездесущие искатели приключений. Потом возникнут процветающие крупные города и королевства. Ну а в них уже направятся толпы туристов, торговцев и военных. Альберон, казалось бы, понимал это не хуже своего кумира. «Да снизойдет благословение Фрейи на эти земли!» Вид был взволнован. Он совсем запутался, в чем же заключается истинный приоритет северного путешествия. «За мной, как за героем, пришли священники и паладины ордена Фрейи!» Только благодаря помощи Альберона он смог так быстро завершить эти задания. «Все они как-то друг с другом связаны!» Исследование Долины Смерти, раскрытие тайны краха Империи Нифльхейм, посадка семян. Последнее, как оказалось, было относительно легким. Всего-то зачистить окружающие земли от монстров, да отбить несколько атак. Учитывая уровень сложности данного задания, можно было без преувеличения назвать его невероятно халявным. Может, для его выполнения и потребовалось потратить несколько дней, но провалить в итоге кажется совершенно невозможно. Ну что ж, даже несмотря на смерть, я готов к новым приключениям. Уверенно произнес Виит. Он уже понял, что за посадку и выращивание семян особого вознаграждения не стоило ожидать. Игрок, выполнявший это задание, неизбежно столкнулся бы с костяным драконом во время исследования Долины Смерти. А после, если бы повезло одолеть босса, очутился бы в пещере с тайной империи Нифльхейм, где между делом захватил бы и восстановил бусы ведьмы Сербианы. Исходя только из этого, все эти задания со сложностью A можно было назвать последовательными. В таком случае, за какое-то из них вознаграждение выйдет просто огромным. По мере выполнения награды в последовательных заданиях увеличивалось в 2, 3 или даже 4 раза. Причем даже при уровнях сложности C или B вознаграждение выходило весьма значительным. Но после восстановления природы и возрождения поселений, по итогам задания уровня A, ожидать стоило чего-то особо невероятного. «Быстро летим в деревню!» Вид с покрасневшими от прихлынувшей крови глазами изо всех сил гнал Виверн к поселению Морра. В свое время он потратил довольно много сил, чтобы добраться оттуда до Долины Смерти. Пришлось не одни сутки познавать на собственной шкуре настоящий холод северных территорий. Он даже под конец заболел. Но сейчас Виит нёсся к своей цели на всех парах и уже за несколько часов достиг хорошо знакомых земель деревни Морра, еще не так давно разрушенной и захваченной вампирами. Зажатой со всех сторон снегами, деревня, которая теперь предстала перед ним на полотне серой земли, и пускай буйная растительность еще не покрыла окружающей территории, очень скоро природа доберется и до этих мест. С прибытием в деревню Навида нахлынули воспоминания о Сайон. «Если подумать, то мы тогда получили это задание вместе». Выполнить просьбу маленькой Фрины они согласились вместе, а вот информацию о крахе Империи Нифльхейм он добыл уже самостоятельно, так как Сайон умерла. Ему не хотелось больше встречаться с этой коварной, притворяющейся до последнего момента немой, интриганткой. Но теперь их кое-что связывало. Что бы тогда ни случилось, она оказала большую помощь в выполнении задания. Без нее мне бы пришлось повозиться гораздо дольше. Виит отрывисто вздохнул и послал шепот. «Это я, Виит!» Он подождал немного, но ответа так и не последовало. «Вы заняты чем-то важным?» И снова тишина. «Где вы?» «Я пришел с предметами, которые могут помочь в завершении задания. Еще я подобрал накидку из шкуры кабана». Но от Сайон так ни слова и не последовало. «Вот змеюка! Решила и дальше играть свою молчанку!» Виит наконец-то начал понимать мотивы Сайон и считал подобное поведение стыдным и позорным для взрослого человека. «Может, она набрела на отличное место охоты? Или выполняет задание? Потому и не отвечает?» Виит кивнул в подтверждение своей мысли. Пусть это было всего лишь предположение, но за время, проведенное с Сайон, в ее человечности ему сомневаться не приходилось. Как в общем-то, и в своей. «Если я понадоблюсь, то сама свяжется». Он заглушил мысли о Сайон и направился в деревню Морра. Занятые своими обычными делами жители сновали туда-обратно. «Потеплело. Теперь наша деревня сможет выжить. Да и теплую одежду можно перестать шить. В таком климате монстры станут проворнее. Стоит укрепить стены деревни, чтобы предотвратить возможные вторжения». Так, перекидываясь фразами, жители деревни занимались своими обычными делами. Кто-то создавал сельскохозяйственные орудия, другие пряли нити для легкой одежды. Благодаря прошедшему в деревне фестивалю производительность нипов значительно возросла, и жители успели полностью восстановить все постройки. Альберон подошел попрощаться. «Виит, теперь, когда мы вернулись в деревню, я вместе с другими священниками займусь помощью жителям». «Хорошо. Сделай все возможное». «Конечно. Если тебе понадобится помощь в борьбе с монстрами, я всегда к твоим услугам. Только позови». Деревня Мора находилась под покровительством Ордена Фреи, и поскольку они завершили задание, Альберон вернулся назад к базирующимся тут паладинам и священникам. Виит беспрепятственно зашел в дом старосты. Завидев нежданного гостя, Нип поспешил спрятать за спину печеный батат, который до этого с таким удовольствием уплетал за обе щеки. «О, проходи, великий герой!» «Благодарю, я вернулся отчитаться». «Хм, ты хорошо потрудился. Узнал ли ты настоящую причину краха Империи Нифльхейм?» «Да, даже более того. Но сейчас я голоден». Вид придерживался сбалансированного питания, как в жизни, так и в игре. Какой бы еда ни была вкусной, но увлечение ею всегда приводило к обжорству, ну а то уже к снижению какой-либо активности. Именно поэтому Вид и вел осознанный прием пищи. Но в то же время он никогда не отказывался от угощения и всегда был рад подкрепиться за чужой счет. «Ох, ну, для героя нашего поселения... Вот, батат есть». «Сойдет». «Но это, конечно, не самое лучшее угощение». «Не переживайте, я с радостью отведу его с вами». «Пожалуйста, присоединяйся ко мне». Староста с мукой в глазах пододвинул Виду тарелку с горячим сладким картофелем. Благодаря возросшим очкам расположения в поселении, к батату вдобавок удалось заполучить еще и немного солений. «Вы восполнили силы. Выносливость увеличилась на 10%. Батат или сладкий картофель – довольно простое блюдо. Такого игрока, как Квит, со средним уровнем кулинарного мастерства, подобная пища особыми эффектами не баловала. Но для восстановления сил годилась. Перекусив на скорую руку, Вид приступил к своему рассказу. Император Нифльхейма не был трусливым предателем. Его войска заманили монстров в Долину Смерти и с помощью бус ведьмы Серпианы попытались их остановить. Дзинь. Задание завершено. Истина и слава Империи восстановлены. Шестой император Нифльхейма был святым рыцарем. Ради спасения своих подданных он принес себя в жертву, дабы остановить орду монстров. И ему это удалось. А вот только какой ценой. Империя Нифльхейм пребывала в раздоре и хаосе без своего законного правителя. А обрушившийся на земли после разрушения бус холод не оставил шансов на какое-либо возрождение. Поскольку на тот момент еще не родился человек, способный восстановить бусы. Ваша слава увеличена на 3200. Дружественные отношения с жителями Морры увеличены до 100. Очки расположения деревни Морра увеличены на 3200. Общественное признание жителей Морры можно проверить в соответствующем информационном окне. Ваши текущие очки расположения в деревне Морра – 9800. Получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень. За выполнение задания Вид получил целых 9 уровней и огромное количество славы. На секунду прикрыв глаза, он задумался. Неплохое вознаграждение за восстановление императорской чести, даже если учесть, что оно серийное. Но это было еще не все. Староста деревни бросился к комоду и быстро достал нечто, завернутое в обрывок холста. «Вид, хоть я и не упоминал об этом в нашу прошлую встречу, но ты должен знать, что я принадлежу к одному из знатных родов Нифльхейма». Честно говоря, Виду было сложно поверить в услышанное. Человек, жалеющий для гостя картофель, вдруг ни с того ни с сего утверждает, что он из знатного рода. В общем, Вид не знал, что и думать. А ведь староста – это лицо деревни, а тут такое. «Во время падения Империи императорскую сокровищницу расточили одной из первых. Мне тогда достался браслет Бахарана. И сейчас я думаю, он наконец-то нашел достойного владельца. Прошу, держи». «За выполнение задания вы получаете в награду артефакт». Не так-то и легко было найти в игре предметы типа колец, браслетов или ожерелий. Потому Вид всполошился. С громко бьющимся сердцем, дрожащими руками, он вцепился в протянутый браслет. «Идентификация!» «Браслет Бахарана. Прочность 30 из 30. Сокровище Империи Нифльхейм. Изготовленный из драгоценных камней невероятно изысканный браслет, наделен исключительными магическими эффектами. Требования. Уровень 450. Слава 1000. Эффекты. Увеличение объема маны на 55%. Все характеристики плюс 15. Увеличение скорости восстановления маны на 20%. Обаяние и элегантность плюс 30. Если не обращать внимания на увеличение характеристик, главным достоинством браслета были эффекты, связанные с восстановлением и объемом маны. И они делали предмет просто архиполезной находкой для любого игрока. Вид потерял дар речи. Неужели это и вправду досталось мне? У него еще оставались некоторые сожаления по отношению к найденным после смерти Костяного Дракона предметам. Но данная награда Вида устраивала чуть более, чем полностью. С этим браслетом не шло никакое сравнение, даже полученная им ранняя броня Даллока. Представляю, какой ажиотаж вызовет этот браслет после размещения на аукционе. Соперничество среди покупателей за такие предметы во все времена было самым ожесточенным. Ведь мало какой игрок сможет отказаться от возможности заполучить предмет, позволяющий увеличить объем и регенерацию маны, а значит продлить срок охоты и количество получаемой добычи и опыта. Сам Виит пока носил кольцо с 10% восстановлением маны, доставшееся ему после напряженной охоты в Лавиасте, а также одно очень ценное кольцо от первосвященника. Но на этом разговор со старостой еще не закончился. Виит, похоже, теперь благодаря тебе наша деревня сможет зажить достойно. Правда? Да. Ты спаситель нашей деревни, луч надежды, который греет сердца людей. И поэтому мы вручаем нашу дальнейшую судьбу в твои руки. Дзинь. Предложение старейшины. Титул графа Морры. Поколениями Морра славилась производством высококачественных кож и тканей. И хоть совсем недавно она была захвачена кланом вампиров, теперь это вновь то самое прославленное поселение. Староста сделал невероятное для игрока предложение – стать владельцем провинции, графом. И так как вы имеете высокую близость с жителями деревни, отклонить данное предложение не можете. Как владелец, вы будете получать ежемесячный налог с производства и торговли. Появится также возможность ввести военные действия против других поселений и крепостей. И если этим способом вы добьетесь расширения границ, то сможете даже основать королевство. Вы стали графом провинции Мора. Теперь вы можете требовать к себе обращения, соответствующее новому титулу. Слава увеличилась на 2400. Харизма выросла на 30. Лидерство увеличилось на 20. От таких предложений не отказываются. Сближение с людьми, общественное признание, очень высокие сопутствующие блага. Каким-то удивительным образом Вид стал правителем Моры. Покинув дом старейшины, Вид заметил неподалеку на улице Фрину. Девочка сидела на крыльце одного из домов и кроила маленькое одеяние. «Вы вернулись, дяденька!» Обрадовалась она подошедшему Вииду. «Да, не скажешь, для кого такая одежда?» «Для младенцев. Вы еще не слышали? Скоро в нашей деревне родится много детей. Хоть я и мечтаю стать фермером, но как и каждый житель, умею шить». Вид кивнул. Деревушка Мора издревле славилась своим портняжным мастерством. Вот значит как. Стоило все же начать разговор с посаженных растений. И только он об этом подумал, как Фрина спросила. «Скажите, вам удалось посадить мои семена в долине смерти?» «Да, из них проросли красивые цветы, пышные деревья и густые травы. У цветов оказался такой нежный аромат, что если его вдохнуть, приходит ощущение умиротворения и легкой дремы». «Как я рада! Большое вам спасибо!» «Дзынь! Вы завершили задание «Цветы Фрины». В долине Сэндэйм, несмотря на огромное количество опасных монстров, взошли ростки цветов и деревьев, а из их семян, разносимых ветром, вырастут леса и луга, которые смогут заселить люди и животные. Слава увеличилась на 1600. Дружественные отношения с населением Моры увеличились до 120. Теперь жители будут прислушиваться к каждому вашему слову. Очки расположения деревни Мора плюс 600. Очки расположения можно проверить в окне состояния региона. Всего очков расположения деревни Мора 10400. Получен новый уровень, получен новый уровень, получен новый уровень. На этот раз Вид получил только 3 уровня, что его, конечно, расстроило. От серийного задания он все же ожидал большего. Правда, насколько известно, пока еще не было случая, чтобы кто-либо смог выполнить одновременно 2 задания сложности A. Вот же, всего лишь 3. Тяжело вздохнул Вид. «Мне, как всегда, не везет. И помимо новых уровней, ничего. Обычно после трудного задания хотя бы немного повышались навыки и характеристики. Но судя по озвученной ранее награде, можно было на это не рассчитывать. Ожидания Вида не оправдались, и несмотря на резко поднявшиеся славу и очки расположения, он испытал глубокое разочарование. Но тут Фрина произнесла. «Ой, совсем забыла. Подождите, пожалуйста, здесь. А? У меня есть для вас кое-что. Девочка сбегала в дом и вскоре вернулась, неся в руках какой-то свиток и старинный лук. Вот, это карта родных мест моего друга. А еще я хотела бы подарить вам этот лук. Вы получили предмет в качестве вознаграждения за выполненную просьбу. Первым делом Вит развернул карту. Она была составлена довольно небрежно и словно бы нарисована рукой ребенка. Идентификация. Карта Фрины. Прочность 3. Содержит руководство, с помощью которого можно отыскать некую местность. Проблема была не столько в небрежности линий, сколько в слишком уж схематичном отображении рельефа. Горы, например, изображались в виде треугольников. Придется разбираться по ходу дела. С сожалением заключил Вит. Но тут он обратил внимание на второй предмет – старинный лук. Его тетива и деревянная рукоять отличались от обычных. Идентификация. Лук высшего эльфа, Эрика. Прочность 65 из 65. Урон 98. Дальность атаки 18. Бывают случаи, когда эльфы выбираются изредка из своих лесов посмотреть мир, сближаются с человеком и одаривают новобретенного друга какой-либо вещью. Данный лук редкий. Можно даже сказать, уникальный предмет. Ведь только один раз за всю свою жизнь высший эльф может создать подобное оружие, вложив в него силу духа. Требования. Уровень 400. Ловкость 1000. Навык стрельбы. Эффекты. Точность плюс 40. Дальность плюс 40%. Близость к стихиям плюс 5%. Позволяет стрелять с огромной скоростью. Пораженные стрелами враги дополнительно теряют боевой дух.